Глава 54. Дружба между тремя мальчиками все крепла, и Брудж с Дженнингсом уже привыкли смотреть на Стюарта как на непременного участника всех их похождений. В Уилмингтоне он оказался настоящим героем дня. В нем было что-то, что очень нравилось девушкам. Ободренные успехом уилмингтонской затеи, друзья решили повторить опыт, но уже в другом месте и с другими партнершами. Впрочем, Стюарт слушал разговоры об этом без воодушевления. Для таких авантюр нужны были прежде всего деньги, а денег неоткуда было взять. «Как думаешь, Лес, когда тебе удастся снова получить машину?» — спросил как-то Брудж недели через три после поездки в Уилмингтон. «Когда?» — Дженнингс на минуту задумался. «В эту субботу едва ли, а вот в следующую, я думаю, можно будет». «А что, если нам прихватить тех двух девиц из Филадельфии, с которыми мы познакомились прошлым летом? Помнишь, Лес?» «Еще б не помнить. Стюарту, наверное, понравится психея Тензор. Как, по-твоему, Брудж?» «Пожалуй, ему больше понравится Рэй Паттерсон», — сказал Брудж. «Помнишь, как она непременно хотела ночевать в парке?» При одном воспоминании Брудж прыснул со смеху. Стюарт навострил уши. Разговор становился интересным. «Но ведь их только две», — сказал Дженнингс, заботясь о Стюарте. «Неужели у них не найдется какой-нибудь подруги? Надо будет сказать психее, она все устроит», — возразил Брудж. Тут Стюарт решил, что нужно высказаться на чистоту. «Вот что, ребята», — сказал он, — «у меня нет денег. Мой старик проверяет каждый цент, который я трачу, а просить опять у тетки мне неохота». «Об этом можешь не беспокоиться, мы тебя выручим», — сказал Дженнингс с видом человека, у которого широкая натура. «Так, значит, решено. В следующую субботу едем, и ты, Стюарт, с нами!» Тоном, не допускающим возражений, заметил Брудж. «Вот увидишь, с какими мы тебя познакомим девицами!» Девиц, о которых шла речь, психею Тензор и Рэй Паттерсон, Брудж и Дженнингс встретили как-то минувшим летом в одном из увеселительных парков Филадельфии. Психея была высокая тоненькая шатенка с мальчишескими ухватками, миловидная, привлекательная, но на редкость легкомысленная. У нее начисто отсутствовало чувство реальности и меры вещей. Отец ее был плотником, мать, опустившаяся неряшливая женщина, очень мало интересовалась тем, что делают ее дети. Почти все свое свободное время она занималась чтением душещипательных романов. Вероятно, и дочь получила свое мудреное имя в честь одной из книжных героинь. Другое объяснение трудно было подобрать. Семья ютилась в плохонькой квартирке в Кенсингтонском районе Филадельфии и влачила довольно жалкое существование, усугублявшееся еще тем, что сам пил запоем. Обе дочери, психея, которой едва исполнилось 17, ее 13-летняя сестра в качестве основного развлечения проводили целые вечера на улице, наблюдая уличные нравы и переругиваясь с теми из соседских мальчишек, у кого хватало смелости задирать их. Летом они ходили гулять в увеселительные парки, которых в городе было несколько. О том, чтобы работать, психея и слышать не хотела. «А что там заработаешь? Грош!» — говорила она. И поскольку она ничего не умела, это была правда. Рэй Паттерсон выросла примерно в такой же обстановке, но, будучи от природы более практического склада, предпочла поступить на службу. Она работала продавщицей в универсальном магазине. Смуглая, стройная, с кокетливым и в то же время мечтательным выражением лица, она не отличалась особым умом. Отец ее промышлял тем, что малевал вывески, да по большей части сидел без работы. Дженнингс и Брудж натолкнулись на них у каруселей Фермаунт-парке. Они стояли и грызли поджаренные кукурузные зерна. Мальчики давно уже бродили по парку, томимые жаждой приключений. До сих пор у них не было таких знакомых, с которыми можно было позволить себе маломальски фамильярное обращение. Но считалось, что девушки из бедных семей проще смотрят на вещи. И потому, увидя Психею и Рэй, приятели решили попытать счастье. «Не хотите ли прокатиться на каруселях, девушки?» — предложил Брудж. «Конечно, хотим!» — откликнулась Психея, более разбитная и решительная, чем ее подруга. Все четверо уселись и сделали несколько кругов. Потом катались на чертовом колесе и на русских горках. Видя, что их новые знакомые не стесняются в деньгах, девушки становились все благосклоннее. Психея сразу же выбрала Бруджа, а Рэй Паттерсон занялась Дженнингсом. Чтобы достойно завершить веселый вечер, отправились на танцевальную площадку и танцевали до самого закрытия. Уже после 12, когда они шли к трамвайной остановке, Рэй вдруг предложила остаться в парке до утра. Это было именно то, о чем оба мальчика все время мечтали. Но теперь, когда дошло до дела, у них не хватило смелости осуществить свои мечты. Однако они еще не раз в течение лета встречались с обеими подругами и проводили вечера, похожие на тот первый вечер. Ни Рэй, ни Психея не были девушками. Обеих давно уже испортили соседские юнцы, но все же отношения дальше не пошли. Страхи и сомнения Бруджа и Дженнингса этому помешали. Сейчас, однако, вспомнив прошлогодние знакомства, мальчики решили, что лучших спутниц для веселой субботней прогулки и желать нечего. Брудж, не откладывая, разыскал Психею Тензор, и когда он попросил ее прихватить еще девушку для ровного счета, она тут же предложила Адду Моррер, дочку рабочего с ковровой фабрики. Ада, по ее словам, чудно подходила к их компании. Стюарт не видел этих девушек вплоть до той субботы, когда Дженнингсу представился случай взять отцовский автомобиль, и все шестеро сошлись в условленный час у вокзала в Брод-стрит. А увидев, сразу понял, что родители ни за что на свете не позволили бы ему водить с ними знакомство. Впрочем, от этого они не стали для него менее привлекательными. Адда Моррер была аппетитная толстушка, веселая и приветливая, с целой шапкой вьющихся черных волос. Стюарт предпочел бы Психею, которая показалась ему самой хорошенькой, но Брудж первый подхватил ее под руку и уселся рядом с ней на заднем сидении машины. Они на пароме переправились через реку и понеслись по направлению к Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Как только город остался позади, Дженнингс, увлекшись, дал полный газ. «Ты с ума сошел!» — закричал Стюарт. «Хочешь, чтобы у меня ветром голову снесло?» Ада, сидевшая рядом с ним, достала из сумочки зеркальце и несколько головных шпилек. «Ничего!» — отозвался Дженнингс через плечо своей соседки, Рэй Паттерсон. «Если кто из вас очень уж замерзнет, подайте голос. Мы тогда остановимся где-нибудь погреться». День был прохладный, и на горизонте собирались серые тучи, предвещавшие снег. «Ну вот еще», — сказала Психея, теснее прижимаясь к Бруджу. «Мне так никакой холод не страшен. Я бы, кажется, век не вылезала из этой машины». И она засмеялась от удовольствия. Стюарт, с интересом смотревший, как Ада подбирает и закалывает шпильками растрепавшиеся по ветру волосы, придвинулся к ней поближе. «Не найдется ли у вас и для меня штучек двух-трех?» — спросил он. Она посмотрела на него взглядом, который говорил, что ей нравятся его глаза, волосы, голос, все в нем. «Может быть, и найдется. А больше вам ничего не нужно? Пудры, например?» «Нет, но если у вас есть рожок для обуви, английская булавка или гребень, — сказал он, — дайте их сюда. Я тоже буду приводить себя в порядок». Все дружно захохотали, как будто он сказал нечто в высшей степени остроумное. Машина неслась теперь по открытой плоской равнине, кое-где поросшей по-осеннему голым дубняком и зелеными сосенками, среди которых стояли выбеленные или просто бревенчатые дома. Почва кругом была песчаная, Стюарт и Брудж предложили не делать остановки для обеда, чтобы засветло добраться до Атлантик-Сити. Стюарту не терпелось поскорей увидеть океан, которого он никогда не видел. «Рэй меня всегда ругает за то, что я долго собираюсь», — ни с того ни с сего пожаловалась вдруг Ада Стюарту. «Она говорит, что я вечно всюду опаздываю. А вот ведь не опоздала же я сегодня, правда?» «Ну, это в виде исключения», — откликнулась Рэй, сидевшая впереди. «Помнишь позапрошлое воскресенье?» «А что вы такое делали в позапрошлое воскресенье, девушки?» — полюбопытствовал Брудж. «Не твое дело, что мы делали, сынок», — покровительным тоном сказала Психея. «Маленьким мальчикам о таких вещах знать не полагается». «А я знаю!» — понимающе хихикнул Брудж. «Ты ведь тоже знаешь, Дженнингс!» «Могу себе представить», — подтвердил Дженнингс. «А ну-ка скажите, что, если вы такие догадливые?» Ада явно наслаждалась оборотом, который принял разговор. «Да уж знаем, не беспокойтесь», — посмеивался Брудж. Стюарт посмотрел на Аду. Ее, видимо, ничуть не смущали эти намеки на что-то особенное и, может быть, даже недозволенное в их поведении. А Психея в ответ на последнее замечание Бруджа даже рассмеялась многозначительным смущающим смехом. Как и в прошлый раз, они мчались с головокружительной быстротой, распугивая встречных кур, приводя в бесплодную ярость собак, возмущая фермеров и прохожих к полному своему удовольствию. «Как хорошо!» — Ада раскинула руки в стороны и шумно вдыхала воздух. Психея льнула к плечу Бруджа. Десятка за полтора миль до Атлантик-Сити они въехали в густую сосновую рощу. Здесь не чувствовалось ветра, а деревья, расступаясь по обе стороны от дороги, устлали землю плотным покровом из хвойных игл. Дальше дорога шла берегом речки, поросшим осокой и камышом. И, наконец, проехав довольно ухабистый участок пути, они вырвались на опушку, и впереди засинела узкая длинная полоса залива. Стюарт был вне себя от восторга. «Это океан?» — спрашивал он, озираясь по сторонам. К тому времени среди них уже создалась та интимная атмосфера, которая, естественно, сближает молодых людей этих лет и склонностей. Брудж и Дженнингс по своему прошлогоднему опыту были вполне уверены, что им легко будет добиться от Рэй и Психеи согласия на большее. Именно это и было сейчас у обоих на уме. Как только они очутились снова в зарослях сосняка, тянувшегося по берегу этого уединенного залива, Дженнингс по уговору с Рэй Паттерсон остановил автомобиль, заявив, что спустил баллон. Брудж сразу понял намек и, выйдя из машины, вместе с Психеей направился к берегу. Стюарт, чувствуя благорасположение Ады, тоже мало-помалу осмелел. Еще в машине он обнял ее за талию, потом рука его, словно бы невзначай, скользнула выше, к ее груди, и не встретила сопротивления. Сейчас они оба тоже вышли из машины, и Ада побежала вперед. Вдруг она остановилась, поджидая его. «Дайте мне ножик», — попросила она. «Я хочу вырезать на дереве свои инициалы». «А что мне за это будет?» — спросил он, не вынимая руки из кармана. «А чего бы вы хотели?» Она подняла на него притворно наивный взгляд. «Я вам сейчас покажу», — сказал он. «Закройте глаза и не открывайте, пока я не сосчитаю до трех». Она зажмурилась, но как только его губы коснулись ее губ, она открыла глаза и оттолкнула его. В ответ на это он схватил ее в объятия. «Осторожнее», — сказала она вполголоса. «Нас смогут увидеть. Не надо». «Почему не надо?» — Разве тебе неприятно? Не балуйте, Стюарт, пустите меня. Она оторвала его руки, но неторопливо и без злости. Не могу. Ты слишком мила. Он снова обнял ее, но на этот раз сзади и через плечо заглянул ей в лицо. Говорят вам, осторожнее, сказала она, но вырываться не стала. В Стюарте все ходило ходуном. Хвастливые рассказы Бруджа и Дженнингса об одержанных победах распаляли его воображение. Он был точно неоперившийся птенец, который видит, как летают другие, и ему тоже не терпится расправить крылья и полететь. Он мучительно хотел обладать этой девушкой, не из любви к ней, никакой любви не было, но потому что стремился утолить сжигавшую его чувственную жажду. Красота! Извечная загадка женского начала на земле, ключ которой скрыт в магии линий, форм, красок, отравила его ядом. У него закружилась голова. То, что другого, более робкого юношу смутило бы и отпугнуло, ему лишь придало действенную, магнетическую силу. И такая легкомысленная девушка, как Ада, неминуемо должна была подчиниться его силе. Но сейчас, казалось, Ада думала о том, как бы отвлечь его мысли в другую сторону. «Вы обратили внимание, какие красивые глаза у Рэй?» — спросила она. «У тебя красивее». «Ой, Стюарт, перестаньте, ну право же. Лучше скажите, ведь, наверное, у вас там по соседству есть немало хорошеньких девушек. Почему вы их не приглашаете кататься?» Она улыбнулась манящей улыбкой. «Потому что они все хуже тебя!» Она коротко хихикнула. «Куда это запропастились остальные? Пойдемте посмотрим. Они, наверное, гуляют за тем забором». «А на что они нам нужны?» Он нагнал ее и снова обнял за талию. «Гуляют и пусть гуляют!» «Да вдруг они нас не дождутся и уедут?» «Не уедут! Им, верно, сейчас вовсе не до нас!» Эта догадка очень рассмешила Аду. «А если мы им понадобимся, они нас кликнут», — сказал Стюарт. Они подошли к деревянному забору, разделявшему два участка земли на самом берегу, и заглянули на ту сторону. Силуэты Бруджа и Психеи удалялись, мелькали вдалеке. Забор был невысокий, и Стюарт без труда перемахнул через него. «Иди сюда», — сказал он Аде. «Я тебе помогу перелезть». «А мы не заблудимся, Стюарт. Тише, никого не слышно». «Ни души!» — он приложил руку к уху. «Над Пинкертом знаменитый сыщик!» Потом он повернулся к ней и схватил ее за обе руки. «Ну давай, ставь ноги на перекладину, а дальше уж мое дело!» Она повиновалась, и на мгновение перед ним мелькнул край чего-то розового, шелкового, с кружевной оторочкой. «Ну, раз, два, три!» Он крепко обхватил ее обеими руками и приподнял. Его щека пришлась у самой ее щеки. Он усадил ее на верхнюю перекладину и не отпускал. Теперь его руки лежали у нее на бедрах. «Ну?» — сказала она вопросительно. «Ну?» — ответил он, глядя ей прямо в глаза, и, подняв одну руку, погладил ее по шее, потом по щеке. «Ну?» — повторила она. И на этот раз в тоне ее прозвучало ожидание. Он притянул к себе ее лицо и прижался губами к ее губам. Она не отстранялась, и на мгновение они замерли. Потом она потихоньку высвободилась. «Осторожнее», — прошептала она. «Отпусти меня. Кто-нибудь может увидеть». Он снял ее с забора, но лишь для того, чтобы уложить на кучу опавших листьев, темневшую рядом. Первые редкие снежинки, медленно кружась в воздухе, падали на землю. «Нет-нет, Стюарт, не надо, нехорошо». «Ты прелесть», — прошептал он. Так совершилось его посвящение в тайну жизни.